«Да уж. Вы знаете, чем соблазнить», — беспомощно проговорила она, растирая подбородок и улыбаясь. Фаркосиган поднял глаза. В них появилась робкая надежда. «А как вообще на Бараяре начинают политическую карьеру?» — спросила Корделия, пытаясь разобраться. «Я полагаю, вы думаете последовать по стопам вашего деда с материнской стороны, принца Ксава, не имея его преимуществ. Я говорю об императорском родстве. Как в этом случае можно получить должность?» «Есть три пути. Назначение императора, наследственный пост или восхождение по служебной лестнице. Например, Совет министров получает самых толковых людей именно этим, последним способом. В этом их сила. Но такой путь для меня закрыт. Совет графов входит по наследству. Это мое право, но только после смерти отца. И ждать можно до бесконечности. Да и вообще Совет графов потерял былое значение. Просто клуб консервативных, наполовину выживших из ума стариков, озабоченных лишь сохранением собственных привилегий. Я очень сомневаюсь, что через Совет графов можно сделать что-либо значительное. Возможно, надо просто позволить ему доковылять до самораспада. Но только не передавайте никому мои слова», — добавил он, словно опомнившись. «Довольно странная организация у вашего правительства. Оно не организовывалось, просто возникло. По-моему, вам нужно конституционное правление». «Слова истинной бетанки. Ну, может и нужно, но в наших условиях это звучит как объявление гражданской войны. Итак, остается только назначение императора. Тут все происходит быстро. Но мое падение может оказаться столь же стремительным, как взлет, если я навлеку гнев императора или он умрет». Глаза Фаркосигана вспыхнули. Он строил планы. «Мое единственное преимущество в том, что он ценит, когда ему говорят правду. Не знаю, откуда у него любовь к честности. Он ее редко видит. Знаете, мне кажется, вам понравится заниматься политикой. По крайней мере, на Бараяре», — заметила Корделия. «Она у вас чертовски похожа на то, что в других местах называют войной. Однако существует проблема в отношении вашего корабля и некоторых других вещей». Он помолчал, сникнув. «Может быть, они кажутся неразрешимыми? Наверное, преждевременно говорить о женитьбе, пока я не знаю, как все обернется. Но я не мог допустить, чтобы вы продолжали думать. Хотя, впрочем, что именно вы думали?» Корделия покачала головой. «Наверное, сейчас об этом не стоит говорить. Когда-нибудь расскажу. По-моему, вы ничего против этого иметь не будете». Фаркосиган обнадеженно кивнул и продолжил. «Ваш корабль...» Она нахмурилась. «Вас ожидают неприятности из-за того, что мой корабль улизнул? Именно это мы и должны были предотвратить. Конечно, я в тот момент был без сознания, и это сыграет смягчающую роль, но против меня те взгляды, которые я высказал на Императорском совете. Обязательно возникнут подозрения, что я специально позволил вам уйти, чтобы сорвать мероприятие, которое сильно не одобряю». «Еще одно разжалование?» Фаркосиган рассмеялся. «Я был самым молодым адмиралом за всю историю нашего флота. Может быть, кончится тем, что я окажусь и самым старым мичманом». «Да нет», — он мгновенно посерьезнел. «Почти наверняка военная партия кабинета предъявит мне обвинение в предательстве. Пока это так или иначе не закончится», он посмотрел ей в глаза, «решать какие-либо личные дела будет трудно». «Предательство на Бараяре карается смертной казнью?» «О, да. Публичное осуждение, а потом голодная смерть». При виде изумления Корделии он усмехнулся. «Если это вас утешит, предателям-аристократам всегда тайно передают орудия для самоубийства. Это помогает избежать общественного сочувствия. Но думаю, что я не доставил бы им такого удовольствия. Пусть все будет публично, противно, затянуто и чертовски стыдно. А вы бы сорвали вторжение, если бы могли? Он с отчужденным видом покачал головой. Нет, я человек военный, я подчиняюсь приказам. Именно это и означает первый слог моего имени. Пока вопрос обсуждается, я буду отстаивать свою точку зрения. Но когда император поставит свою подпись под директивой, я стану выполнять ее, не колеблясь. Иначе наступит полное безвластие и хаос, а этого у нас было достаточно. А чем это вторжение отличается от Комарского? Вы, видимо, одобряли ту акцию, коль скоро вам поручили ею руководить. Камарра была уникальным случаем. Прямо-таки учебной задачей. Разрабатывая план ее захвата, я максимально использовал все стратегические преимущества. Он начал перечислять, загибая сильные пальцы. Небольшое население, целиком сосредоточенное в городах с управляемым климатом. Партизанам некуда отступить для перегруппировки. Отсутствие союзников. Мы были не единственными, чью торговлю душили их безжалостные тарифы. Мне достаточно было намекнуть, что мы снизим их 25-процентный налог на все, что проводилось через их нуль точки, до 15%. И соседи, которые могли оказать им поддержку, оказались на нашей стороне. Отсутствие тяжелой промышленности. Они разжирели и обленились на незаработанных деньгах. Они даже не хотели сами за себя воевать, пока их жалкие наемники не разбежались, обнаружив, с кем имеют дело. Будь у меня свобода действий и чуть больше времени, я, наверное, смог бы выиграть кампанию без единого выстрела. Это была бы идеальная война, но Совет министров не пожелал ждать. Он нахмурился, вспоминая прошлое. А этот новый план... Ну, я думаю, вы все поймете, если я скажу, что речь идет об Эскобаре. Корделия резко выпрямилась. Вы готовите вторжение на Эскобар? Это признание повергло ее в ужас. Теперь не приходится удивляться, что бароярцы не объявили об открытии новой системы. Сколько вариантов она не перебирала, но до такого не додумалась. Эскобар был одним из крупнейших планетных центров сети пространственно-временных туннелей, связывавших воедино рассеявшееся в космосе человечество. Большой, богатый, умеренный в своей политике, процветающий мир. Да они с ума сошли, эти ваши правители! Представьте, и я сказал почти то же самое. Но тут поднял крик министр Запада, а граф Фортелло пригрозил. Впрочем, неважно. Фортелло обладает уникальной способностью издеваться над оппонентом, не прибегая к ругани. Я такой больше ни у кого не встречал. Колония Бета обязательно вмешается. Да ведь половина нашей межзвездной торговли идет через Эскобар и Тау-Кита-5, и архипелаг Джексона. По меньшей мере, по моим оценкам, согласился Фаркосиган. Идея в том, чтобы провести мгновенную операцию и поставить союзников перед свершившимся фактом. Но я-то помню, что случилось с моим идеальным планом по Камаре, и сказал им, что это авантюра или что-то в том же духе. Он покачал головой. Жаль, что я тогда плохо владел собой. Сидел бы сейчас в совете и продолжал спор, а так, кто знает, может, они уже готовят флот. А чем дальше зайдет подготовка, тем труднее ее остановить. Он вздохнул. «Война», — стала размышлять вслух глубоко обеспокоенная Корделия. «Вы понимаете, если ваш флот, если Барояр вступает в войну с Эскобаром, дома понадобятся навигаторы. Даже если колония Бета не примет непосредственного участия в военных действиях, Мы наверняка будем продавать им оружие, оказывать техническую помощь, посылать припасы». Фаркосиган хотел что-то сказать, но оборвал себя. «Уж это как пить дать будете», — мрачно отозвался он. «А мы попытаемся вас блокировать». В наступившей тишине она слышала, как стучит в висках кровь. Через стены по-прежнему доносились шумы корабля. В коридоре переступал с ноги на ногу Ботари. Кто-то прошел мимо ее каюты. Она покачала головой. «Мне надо подумать. Все не так просто, как казалось вначале». «Да, непросто». Он повернул руку ладонью вверх в знак окончания разговора и неловко поднялся. Видно было, что рана все еще беспокоит его. «Это все, что я хотел сообщить. Вам ничего говорить не надо». Корделия кивнула, испытывая благодарность за то, что он ее оставляет. И он ушел, уведя Ботари и плотно прикрыв за собой дверь. Она вздохнула, расстроенная и растерянная, и лежала, глядя в потолок, пока старшина не Леза не принес обед.